И так я наблюдала за снующими взад-вперед людьми и вспоминала, что сказал Эдвардс. Убийца использовал магнитную карточку Тедди, чтобы выбраться через гараж. Но как в таком случае убийца попал в здание? Каждый, кто зарегистрировался на входе, должен был отметиться при выходе, иначе у Эдвардса уже был бы список несовпадений. Как же можно проникнуть в здание и при этом не попасть в поле зрения системы безопасности? Трисия неправильно истолковала мое молчание. «Ты всерьез на него запала?» «Нет, что ты», — заверила я. «Он хоть и чертовски сексуален, но, как ты сказала, при этом еще и идиот. Все, проехали. Я не хочу, чтобы ты страдала, ни в коем смысле. Ты моя прелесть, до скорого». Пока я ехала в лифте, страх перед необходимостью побывать в кабинете Тедди сменился воодушевлением. Вдруг я найду там что-нибудь, что поможет раскрыть убийство. Хелен жаждала мщения, я и сама потихоньку начала увлекаться этой идеей. Или, возможно, я внушала себе мысль о возмездии, чтобы не чувствовать себя стервятником, охотящимся за пулитцеровской премией. Атмосфера в загончике была подавленной, люди в основном занимались работой, не было излишней болтовни, даже по телефону все разговаривали, тише и вежливее, чем обычно. Единственные громкие голоса принадлежали Ивоне Гретхен, занимавшим боевые позиции у входа в кабинет Тедди. Гретхен с угрожающим видом загораживала дверь. Руки сложены на груди, подбородок выдвинут, выщипанные брови нахмурены. Ивон пыталась протиснуться мимо нее, но Гретхен не так-то легко сдвинуть с места. Ивон повернулась, когда под моими ногами зашелестела коричневая бумага и в ответ на мою доброжелательную улыбку тут же набросилась на меня. «Что еще за фокусы там у тебя с Хелен?» «Легче остановить разгоняющийся паровоз, чем Ивон», — Гретхен объяснила. «Ивон хотела войти в кабинет Тедди, но позвонила Хелен и сказала, что ты единственная, кому это разрешается. Полиция уже забрала все, что им нужно, в том числе компьютер, но остальным придется заняться тебе». Гретхен демонстративно прислонилась к косяку, заявляя свои права на прилегающее пространство, что заставило меня сразу вспомнить образ Тедди, стоящий в такой же позе, когда его атаковал убийца. Ивон продолжала настаивать. «Там должны быть папки, работа, которую надо срочно передать кому-то другому. Я не хочу казаться бесчувственной, но мы все еще должны выпускать журнал. И я настаю на своем, даже если мне придется кого-нибудь уволить». Она топнула ногой, и каблук проткнул коричневую бумагу. Я почти что ожидала, что из дырки потекут кровавые пузыри, что-нибудь в духе Сэма Рэйми, но ничего не произошло. Ну и слава богу. Ивон повозила носком туфли по полу, пытаясь натянуть бумагу на разорванное место. Потом распрямилась с видом драматического негодования. Все это выглядело достаточно наигранно. До сих пор я никогда не обращала внимания, какого же Ивон оказывается маленького роста. Она всегда была на самых высоких каблуках, какие только могут разработать инженеры-конструкторы. Эдвард сказал только, что убийца был ниже Тедди, что означало меньше, чем 5 футов 10 дюймов. Даже на своих самых высоких каблуках Ивон попадала в промежуток от 5-6 до 5-7. Ивон, когда я работала непосредственно на Ивон, то частенько мысленно поносила ее последними словами —